Сегодня мы поговорим о времени у Платона. Для того, чтобы приблизиться к пониманию времени у Платона, нам даже для таких педагогических целей следует немедленно выбросить из нашей головы все то, что нам кажется, что мы знаем о времени. Все то, что с чем мы сталкивались в культуре, в науке, в образовании, в школе, в личном опыте. Все это не имеет никакого отношения к времени Платона и будет нам чрезвычайно мешать. Более того, если мы будем так или иначе обращаться к этим фрагментарным, таким осколочным знаниям о времени, с которыми мы оперируем в обычной жизни или при обычном мышлении, когда мы думаем о прошлом, будущем и настоящем, то все это придется нам каждый раз говорить, что Платон имеет в виду другое время, что мы неправильно поняли, что мы не о том, он не о том. И, соответственно, чтобы не загромождать дискурс, давайте мы представим себе, что мы, такие, хотя и взрослые люди, способные смотреть видеоролик или видеолекцию, все же, на самом деле, все наши знания стерты, как с доски тряпкой стерты. Вот мы не знаем, что такое время, что такое Т, мы не знаем, что такое стрела времени, мы не знаем, что такое прошлое и настоящее, никогда не слышали. И мы пришли к нашему учителю, к Платону, чтобы он нам рассказал. И вот мы вначале это прослушаем, потом мы можем снова начертить на нашей доске то, что там было, вот эти каракули ментальные, с которыми мы обычно имеем дело, и вернуться назад. Но для чистоты философского опыта давайте вначале освободим нашу доску. То есть она не чистая доска, она очень грязная, давайте просто протрем ее как следует. На этом можно сделать прям сразу в этой части лекции паузу, поставить на стоп и пойти осуществить какую-нибудь операцию, принять душ, вымыть лицо, почистить зубы, переодеться, просто посмотреть на небо, для того, чтобы выбросить все, что мы знали о времени. Вот это тоже очень важно. Для того, чтобы вырастить какой-то росток знания, необходимо выпалить сорняки. То, что у нас в голове находится относительно времени, это сорняки. И если зерно истины упадет среди сорняков, оно просто не имеет никаких шансов зайти. Вначале их надо вырвать. Поэтому иногда некоторое уничтожение, деструкция, некоторое выбрасывание вещей, элементальных концепций просто необходимо для того, чтобы освободить территорию для нового знания. Поэтому предлагаю сделать здесь в самом начале паузу, нажать на паузу, отойти от компьютера или отложить iPhone в сторону и заняться операцией деструкции, активной деструкции содержания наших представлений о времени. Считаем, что эта пауза началась и закончилась. Теперь вы заново можете продолжить слушать эту лекцию. Итак, давайте обратимся к тому, что говорит нам о времени Платон. Наиболее известный пассаж, с которым мы сталкиваемся в диалоге Тимей в 37-м фрагменте, 37-й Д, он звучит по-гречески так. «Эмен ун тоу дзоу фюсис, э тюн ханен оуса айонеус, кай тоуто мен де то». Геннето пантелос просаптеин оук эн дюнатон. Эйко де эпе ноэй кинетон тина айонос поиесай кай диа космон амма уранон поей менонтос айонос «Εν ἐνι κατ αριθμόν ἰουσαν αἰονιον εικόνα, τοῦτα ὄντε χρόνον ὄνομακέμεν». Здесь мы имеем дело со всеми сущностными и терминами философии Платона, касательно времени и с основными представлениями, с основными конструкциями, поэтому этот пассаж мы возьмем для как основу того, чтобы приблизиться к тому, как Платон понимал время. В этом фрагменте говорится приблизительно следующее. Поскольку, или в той мере, в какой, или поскольку, в какой природа этой живой сущности случилось быть вечной, а йониос – вечный, это качество или вот это свойство, это не могло быть во всем пантелос, во всей своей полноте приложено, просаптеин приложено к тому, что это существо породило, геннето. То есть не могло ук эн дюнатон, не могло быть приложено в полной мере пантелос ко всему, что было произведено. Какое качество вот этого толта, какое? Это речь идет об как раз айониус. То есть вот это, о каком дзон, о каком живом существе идет здесь речь, из контекста тимея, диалога, совершенно однозначно следует, что речь идет о Творце, о том, кого этот диалог называет Демиургос, Создатель, Творец. Кстати, это звучит и Демиургос, как ремесленник, и поэтос, потому что он создает, поэйн – это создавать. Бог-творец, Бог-создатель, Бог, в каком-то смысле, Бог-ремесленник, который формирует или приводит к жизни космос. И сам он, этот творец, он описывается как дзоон, то есть живое существо. Он живой, он есть живой. Но живой он, как здесь сказано в этой формуле, айониос, то есть под видом айониос, он живой как вечность. И вот этот дзоон, его жизнь живого существа, дзоон – это жизненная, жизненность, она непосредственно связана с айониос, с вечной, с вечностью. И трудно сказать, является ли вечность атрибутом этого живого существа, либо жизнь является его атрибутом. И, то есть можем ли мы сказать, субстантивом уси является демиург, творец, а жизнь, дзоон, живое существо и, например, вечность являются его атрибутами? Это было бы не совсем верно, потому что теология Платона, философия Платона не до конца персонализирована. То есть она не описывает Бога как некую сущность, наделенную симбебикос, наделенную определенными свойствами, акциденциями. То есть это, Бог – это не субстанция, наделенными акциденциями, а это нечто иное. Поэтому здесь все три определения – божество, теос, или четыре, божество, теос, демиургос, творец, дзоон, сущее, и айониус, вечное, может выступать как и как свойство, и как сама сущность. То есть здесь нет четкой ясной модели разнесения специфического категориального анализа, разделяющего сущность и ее атрибуты. Поэтому мы можем говорить об демиурге как о дзооне, и дзоон не будет приложением, предикатом к демиургу. Мы можем говорить о теосе как о демиурге, и тоже вот демиургическая функция не будет простым предикатом к теосу, поскольку демиургос – это некая самостоятельная сущность, если угодно. И также айониус тоже нельзя рассматривать только как один из предикатов божественной сущности. Быть вечным – это значит быть дзоон, быть живым, значит быть демиургом и быть богом. То есть очень, очень, очень важно истинная жизнь, истинная вечность, истинное творение и истинное божество не являются опциональными приложениями к некой единой сущности. Сама эта сущность, она одновременно есть все это. То есть одна сущность, скажем, сущность быть живым или сущность быть вечным, сущность быть творцом или сущность быть Богом, вот эти сущности, они сплавлены друг с другом. Поэтому истинная жизнь – это божественная жизнь и только божественная жизнь, истинная жизнь – только вечная жизнь, истинная жизнь – только творящая жизнь, истинная вечность – только живая вечность, истинная вечность – только божественная вечность, истинная вечность – только творящая вечность. Вот эти свойства, они являются в равной мере и свойствами, и усеями, и сущностями. Это принципиально для того, чтобы понять саму структуру мышления Платона. Поэтому, когда Демиург, Бог-творец, живой, зован здесь подчеркнуто, он творит мир, то есть мир заставляет, приводит к порождению, отсюда генезис, к становлению. То есть, когда происходит организация чего-то другого, нежели он сам, вот тогда его свойства, которые являются одновременно его сущностью, вечность, жизнь, творение и божественность, они претерпевают определенные трансформации. Это очень-очень важный момент. У Платона описывается подчас так называемый круг этого и круг иного. Под кругом этого он понимает как раз вот свойство божественного, свойство вечного, айонио, свойство зоон, живого и свойство творящего. Вот это круг этого. И, соответственно, закон неизменности в определении этого, закон арифметического тождества, единицы, двойки, натуральных чисел, по крайней мере, которые всегда тождественны друг самим себе, и операции между которыми всегда одинаковы, независимо ни от времени, ни от того, какие предметы, например, мы считаем, все равно эти числа первичны, чем любые предметы. И вот эта неизменность, скажем так, быть может, является главным свойством этого, то есть того, что Платон называет свойством этого. Соответственно, быть айониос, быть вечным, это и есть ключевое определение того, чтобы быть Богом, быть живым и быть творцом, а быть демиургосом, быть активным делателем, поэтосом, а не быть его произведением. Соответственно, вот в этом отношении можно сказать, что айонос, то есть вечность, это не просто приложение к какому-то субъекту, а это вот та сущность, которая позволяет определить сущность других, слитых с ним, скажем, ипостасей, слитых с ним лиц, просопон. Это очень важный момент, потому что это по Платону в каком-то смысле определяется через вечность. Все то, что вечное, это. И, соответственно, все то, что другое, и тут возникает круг другого, это другое уже не это, и другое представляет собой все те свойства и те сущности, которые слиты в этом, в ином они переворачиваются. Иными словами, что если мы говорим о том, что это Бог, божество, то иное будет теоидом, то есть богоподобным, то есть не Богом самим, а чем-то божественным. Причем божественным, похожим и не похожим на Демиурга. То есть космос похож на Демиурга, и космос не похож на Демиурга. Но космос и Демиург различны. Поэтому отличие Бога от космоса у Платона – это отличие Теуса от Теоида, от Теоида. Бог – это Теос, а Теоид – это богоподобный, боговидный, богопохожий на Бога, созданный по образу и подобию. И вот это богообразный мир. Он не божественный, но богообразный. Или он не Бог, но божественный. То есть речь идет при переходе от этого к иному, меняется свойство иного, именно как иного. Однако иное устроено по отношению к этому таким образом, что оно не иное, но не совсем, потому что это иное полностью возникает под импульсом этого. Соответственно, в отношении демиурга, то есть или поэта, поэт – это божество, демиург – это он же творец, а мир становится демиургемой или поэмой, то, что сотворено или то, что смастерено мастером, то, что создано создателем, то, что сотворено творцом. Здесь именно иное и приобретает значение поэмы или демиургемы в качестве связи и одновременно отличия от этого. И принципиальным здесь, вот если, когда мы говорим «теос», «теоид», когда мы говорим «демиург», «демиургема», «поэт», «поэма», если мы продолжим эту линию, «дзоон» – это тот, кто живой, или тот, кто есть «дзоэ» – жизнь, в жизни в таком абсолютном смысле, то иное не есть сама жизнь. Вот это важно. Не есть жизнь как таковая, а есть то, что причастно к жизни. Вот это поэтому, если Бог, демиург или это, есть жизнь как таковая, то иное есть и жизнь, и смерть. То есть и жизнь, и смерть. Если мы говорим, что Бог есть только Бог, это, то космос есть, или богоносность, боговидный, богоподобный космос, он есть и Бог, и не Бог. Если мы говорим, что отношение между демиургом и демиургемой, или поэтом и поэмой, это одновременно и есть его произведение, и не есть он сам. И одновременно в нем нет ничего того, что не было бы в замысле его творца. Поэтому говорить, что он совершенно полностью, никак не зависим от того, кто его создал, абсолютно неверно, потому что тот, кто его создал, тот его и замыслил, тот его и придумал, и привел к жизни. Значит, это мысль Бога, мысль Творца в творении. Нельзя сказать, что это просто творение, потому что как только мы говорим, что эта демиургема существует, мы сразу говорим, а кто эту демиургему сотворил? И через рассмотрение демиургемы или через прочтение поэмы мы узнаем о демиурге и о поэте. Так вот, эта же сфера иного называется сферой генесиса. Это очень важно. Генесис. Сфера происхождения. Генесис кай втора, то есть происхождение и уничтожение. И исчезновение. И в этой фразе, где речь идет о творении, в этом фрагменте Стимея 37d, Платон фактически развивает эту модель. Как это приводит к бытию, к существованию иное. Соответственно, оно его порождает, заставляет его становиться. Это, если сфера этого, это сфера бытия, еще можно сказать, сфера он, то сфера иного – это сфера становления, это сфера изменения, генезис. Соответственно, ну и дальше, вот когда мы имеем перед глазами эту фундаментальную онтологическую картину, все становится понятным. «Эмен ун тоу зоу фюсис тюнханен уса айониус, кай тото мен де то гене то пантелос про саптейн ук эн дюнатон». Здесь все становится понятно. Когда зоон, вот это живой, именно живое существо, живой, будучи вечным, айониус, он обратился к тому, что пришло в становление, гены то, что он породил, что он сделал так, чтобы оно стало. То есть, когда это обращается к иному, то он не может свойства, одно из своих свойств, поскольку это не просто свойство, а сущность, вот это тоже очень важно, то быть айонос, айониус, быть вечным, быть айоном, быть вечностью, это также неразрывно связано с, как, с Богом, как быть творцом или быть живым, поэтому он, вот это тоута, айониус, это свойство вечности, то генето, то есть порожденному своему пантелос в целом передать или просаптин приписать ук эн дюнатон. Вот это приписать было невозможно. Ук эн дюнатон. Не было мощности, не было потенции, не было силы приписать вечность тому, что было порождено, потому что то, что было порождено, это генесис, это генето, оно принадлежит другому. Нельзя приписать в полной мере свойства этого другому. Именно иначе другое станет этим, и между ними не будет различия. Это различие Платон в своей топике мыслит именно сверху вниз, то есть в начале есть дзоон, в начале есть Айониус, в начале есть Демиургос, в начале есть Поэтос, в начале есть Теос, в начале есть Вечность, а потом Становление. Соответственно, Вечность конституирует Становление, но не может передать полностью саму себя этому Становлению. Вот здесь очень важно. Мы, конечно, для удобство изложения можно перемещаться, сказать, например, живой демиург, творя мир, не мог приписать этому миру, космосу, этому порядку свойства вечности. Но это может быть и так, но именно свойство вечности, это получается так, что кто-то чем-то обладал и не поделился. На самом деле, как будто вот некое существо имело определенные свойства, что-то в своем, под своей властью и не передало другому. На самом деле, не просто не передало или не захотело, а вот то, что было вечным и есть вечным всегда, и вечно есть вечное, оно, вот то, что есть вечное, сама вечность не может передать себя тому, что вечностью не является. Потому что тогда, если бы эта вечность была передана невечному, то тогда разрушилось бы и то, и то. То есть не было бы различия между вечностью и становлением, а значит, не было бы не только вечностью, но не было и становления. Соответственно, вот эта неспособность вечного Бога сделать мир вечным, это не его ограничение, а это законы демиургии, законы творения, законы манифестации, законы файнестай, законы феноменологии. То есть любое явившееся, любое файнестай, оно представляет собой, для того, чтобы быть файнестой, для того, чтобы оказаться в зоне иного, то есть в зоне генесиса и втора, то есть происхождение или становление и уничтожение, для этого необходимо отдалиться от этого. Ну, иначе в иного не будешь. Вот в этом-то все и состоит в топике Платона. И, соответственно, здесь мы понимаем, что вечностью Бог не поделился с миром не потому, что не захотел, а это невозможно, чтобы не разрушить мир и не разрушить самого себя, потому что это отличие Бога от мира, трансцендентного от имманентного, идеи от феномена, первого рода парадигм или антологии идей как сущих и антологии образов, в Тимее как раз об этом речь идет, на этом различии построена вся философия Платона. То есть и теология Платона, и гносеология Платона, и космология Платона, и все, и этика Платона, и политика Платона. Фактически платонизм строится на этом различении. И вот Это развлечение на разные лады осмысляется в разных диалогах, но это вот, как бы оно ни описывал, всегда Платон приблизительно, если угодно, говорит об одном, говорит об этом трансцендентном взаимоотношении того, что является божественным, вечным, неизменным, неподвижным, очень важно, кинетон, то, что является живым дзон, то, что является мудрым, тем, что является изначальным или образцовым парадигма, и тем, что обладает противоположными свойствами, приходящим, становящимся, изменяющимся образом, а не образцом, то есть то, что является копией этого образца. Ну и, соответственно, все остальные свойства между первым родом, который он связывает с отцом, родом идей, и вторым родом, который Платон в Тимее связывает и в других тоже, может быть, более имплицитно в своих диалогах связывает с миром становления или миром явления, вот это второй род, вот между ними всегда существует соотношение иерархические, и в том числе таксономические, и онтологические, то есть отец первичен, сын вторичен, образец первичен, образ вторичен. И вот Айониос, вечность, это одно из главнейших и, может быть, фундаментальных свойств первого рода, то есть рода образца, рода истока, рода творящего, рода неизменного и рода, если угодно, главного. Вот эта иерархия, это действительно сакральная иерархия платонизма. Неизменное важнее изменяющегося, вечное важнее того, что не является вечным. Постоянное является более важным, чем изменяющееся. Вот на этом строится весь платонизм. Вот. И, соответственно, представление о вечности оказывается не просто одним из терминов платонизма, а его сутью. И не важно, что термин «айонios» происходит от индоевропейского корня, который означает скорее жизненную энергию, то есть или жизненную силу, можно так сказать. Это H2OYU, вот так индоевропейский корень записывается, от него происходит и латинское «aevum». И интересно, что германское «aevas», отсюда «always», всегда, «ewig», «ewig», отсюда же немецкое «ewig», и сюда же относится древненемецкое, верхненемецкое «wigen» или латинское «vincere», «побеждать». То есть здесь речь идет о некой жизненной силе. Но эта жизненная сила взята, видимо, еще в глубоком архаическом пласте индоевропейского языка, как некий метафорический синоним вообще неизменного. Вот вечность побеждает, вечность победительница. Речь идет не о том, что длится вайон в вечности, а о том, что обладает скорее верховной всепобеждающей властью. То есть здесь метафора скорее бешеного, такого огромного накопления, чрезмерного накопления могущества, силы и власти, нежели длительность как таковая. И эта неизменность могущества, всемогущества, как раз сопряжено здесь с понятием жизни, зоон. Мы видим, что демиург – это живое существо, вот это абсолютная тотальность, можно сказать, всецельность, полнота жизни, она выражена больше всего в вечности. Вечность живая по Платону, вечность властно живая, неизменно властно живая. И она является вечность не просто атрибутом, а в каком-то смысле и усией, то есть сущностью того, о чем идет речь, когда мы говорим о первом роде. Ну и, соответственно, теперь мы приходим, собственно, к... Теперь дальше уже будет все просто. относительно. А теперь мы, когда переходим ко второй, второму части вот этого фрагмента маленького из темнее 37D, здесь все это звучит понятно. Эйка де эпеной кинетон тина айонюс поясай кай идиокосмон аму уранан пои менонтас айонас эн эйни ката арисмон Иусан Айонион Эйкона Тота он де Хронан Ономакем Ономакемен. Здесь перевести можно приблизительно так. И поэтому, то есть, вот поскольку он не мог передать Демиург, Дзон, живой Бог, не мог передать иному, то есть становящемуся, тому, что он привел к становлению свойства вечности, поэтому он задумал, то есть тоже очень важно, эпеноей, он не сделал, а задумал, задумал поэсай, эпеноей поэсай, поэсай, то есть он задумал сотворить. Не просто сотворил, а задумал сотворить. Это тоже очень важно, потому что, видите, здесь есть некоторая коллизия в структуре Демиурга. Демиург, столкнувшись с тем, что он не может передать тому, что он создал своей поэме, своей демиургеме, свои свойства, он задумался. Он не просто взял и как бы механически сразу что-то сделал, но он задумал сотворить. И что же он задумал сотворить? И задумал он сотворить «эйко кинетон тина айонос». То есть это самое главное. Вот это пик платонизма, пик учения о времени. И здесь мы читаем следующую формулу. Что же задумал сотворить, если он не мог сделать творение наделенным свойством самого себя? То есть он не мог сотворить второго себя, по сути дела. Что Демиург не смог сотворить второго, или не мог, или не хотел сотворить второго Демиурга, и не мог. Соответственно, он не мог. Вечное не может сотворить вечное. А иначе это будет либо оно само, либо точно такое же. Бог не может сотворить Бога. Бог, все, что сотворено, то уже другое, нежели Бог. Ну и так далее. Можно даже сказать, что и Дзоон, и жизнь не может привести к жизни, подлинную жизнь. А если жизнь и будет приведена к существованию, в сфере иного, это будет не только жизнь, но жизнь и смерть. То есть жизнь сама по себе в платоновском понимании – это не то, что мы знаем под жизнью. Мы знаем под жизнью только ту жизнь, которая неразрывно связана со смертью. А истинная жизнь, она как раз не знает смерти. Истинная жизнь – это жизнь и все. Не жизнь и смерть, а жизнь просто. Жизнь без смерти. Поэтому то, что мы знаем как жизнь, это лишь половина, или часть, можно сказать, половина подлинной жизни. То есть мы знаем отблеск, мы знаем иную, нежели жизнь. Как мы сами, являясь демиургемами, мы знаем, мы являемся иным, нежели демиург, как созданными по образу и подобию Бога, мы, тем не менее, не Бог, а тот и не знаем Бога как такового. Также и жизнь, которой мы живем, это не жизнь, а это жизнь вместе со смертью. То есть мы, это мертвая жизнь, биос некрос, то есть мы проживаем некоторую жизнь, которая ей не является, а истинной жизнью является то, что вообще никак не соотносится со смертью, а соотносится с Богом. Это как раз очень важно. И вот что же, как же решает эту проблему, как задумывает, что надо сделать Демиург или божество, чтобы решить эту проблему невозможности в полной мере поделиться своими качествами. И он решает ее так. Он задумал эпеноей поэсай, поэсай, то есть он задумал сделать эйко, то есть образ. Эйко – это образ, это отсюда же икона. То есть он задумал сотворить образ. Какой образ? Кинетон, движущийся, подвижный, отсюда кинезис, движение, тина, тина, то есть некоторый, какой-то, можно даже так перевести, что тогда Бог задумал сотворить нечто подобное движущемуся образу. Образу чего? Айонос. То есть Демиург задумал создать нечто подобное образу, движущемуся образу вечности. Вот это и является определением времени у Платона. То есть и не случайно это определение теснейшим образом связано с актом творения, с Демиургом как таковым, потому что без Демиурга, без фигуры этого зоон, этого живого оригинатора существования, само представление о времени теряет свой смысл. Время является продуктом замысла Творца о том, как решить проблему невозможности в полной мере поделиться своими свойствами, и решением становится творение чего-то подобного, какого-то подобия, образа, творение определенного образа самого себя или вечности. А вечность – это не только его свойства, Творца, но и он сам. То есть, по сути дела, если мы вот учтем, не отрываясь, это двусмысленное сочетание акциденции и субстанции при определении Творца, на самом деле то же самое будет и в отношении его творения. Если на круге этого свойства, например, вечность и сущность, например, Бог, меняются друг с другом, и поэтому божество и вечность, они переходят друг с друга не как субъекты его предикаты, а как два субъекта или два предиката. То есть и их более сложные отношения определяют неразрывную комплексное единство, непростое, именно комплексное единство. Здесь всегда продолжает действовать принцип диалектики платоновских энпалаток. Вот если мы учтем, что и сущности тоже интегрируются друг в друга через такую комплекцию, через переплетение сущностей, как переплетение свойств, это определение самого Творца этого. И это же переплетение мы видим в сфере иного, то есть в сфере произведенного, в сфере, в круге сотворенного, в круге относящегося к диалектике становления. Это вот очень важно. И, соответственно, когда Бог решает проблему неспособности наделить творение свойством вечности, Он решает наделить творение подобием свойства вечности, только если вечность сама неподвижна, этот образ вечности, эйкон, кинетос, айонос, вот этот вот этот образ, зрак в старославянском, этот образ, подвижный образ вечности становится, он уже заключает в себе противоречие. То есть это и вечность, то есть неподвижность, и одновременно подвижность. То есть это парадокс. Само представление об образе вечности несет в себе парадокс, потому что вечность – это как раз неизменность. А тут речь идет и не неподвижность вечности, а тут речь идет о подвижности вечности и, соответственно, не о самой вечности, а об ее образе, который чем-то отдаленно напоминает, а отдаленно не напоминает. Чем-то напоминает, чем-то не напоминает. И вот чем-то оно приближено к вечности время, а чем-то оно отдалено от времени и от него отличается. Но одновременно, что для нас важно, что порождая вот этот эйкос кенетос, этот движущийся подвижный образ вечности, Демиург не порождает его как свойство сотворенного мира. Он порождает этот образ вечности как сам мир. Точно так же, как в Боге и в Творце божественное, творящее, мыслящее еще, но и тонет, если мы возьмем образ divided line, разделенной линии, о котором мы говорили, вечное, айонеос, дзоон, живое, представляет собой не только свойства, но и сущности, точно так же эти свойства и сущности также неразрывно и комплексно отражаются в круге иного. Иными словами, время не становится атрибутом сотворенного мира. Когда Бог творит мир, Он творит его как время. Иными словами, сохраняется комплексное взаимоперетекание сущностей друг с друга, так, как если бы они были свойствами, или перетекание свойств друг друга, как если бы они принадлежали разным сущностям. Вот этот комплексный характер божества, вечного, неизменного, живого, божественного, мыслящего, аналитического божества, творца, творящего божества, это синтетичность его сущности, его свойств, нераздельность между предикатами и усиями, между то, что мы прилагаем, симбебикос, к сущности, это же переносится на свойства становления. В становлении точно так же невозможно разделить, например, поэму, демиургему, сотворенное, феноменальность, образ, эйкос, и время. То есть на самом деле Бог, творя мир, творит время. Творя время, Бог творит мир. И время и мир совпадают так же, как совпадают в Боге вечность и божественность, то есть Theos или Demiurgos, Theos, Demiurgos и Aionios или Aion, вечность, они совпадают, их невозможно разделить. Их невозможно разделить, потому что одно без другого просто не полно. И мы не можем представить себе не вечного Бога, мы не можем представить себе не божественную вечность и так далее. Они переплетены друг с другом. Точно так же невозможно представить себе неизменного становления, не временного становления. При этом эта организация другого, иного, вот этого круга иного демиургом, а эта организация происходит одновременно. Не просто творится некий предмет, и ему приписываются определенные свойства. Это неверное, это не платоновское представление о космосе. Космос творится целиком, весь. И этот космос, как другое, нежели Бог, он творится как время. Иными словами, вещи мира состоят для Платона не скорее не из материи, даже термина такого не знает. Вещество, материя. Платон этого не знает. Вещи состоят из времени. То есть время является той, если угодно, сущностью, которая определяет сам факт феномена. То есть время – это время феномена. Время – это время вещи, то есть вещь создана из времени. И она не просто живет во времени или умирает во времени, а она и есть жизнь и умирание, становление во времени. Не вещь становится, а вещь есть становление. Вещь – это условный фрагмент времени. Это не некое свойство, некое абстрактные координаты, в которых вещь там передвигается во времени. Нет, вещь состоит из времени. И вещь сама по себе, по Платону, есть не что иное, как феномен и как образ. То есть феноменальная вещь – это образ. И свойство образа, икона, свойство иконичности – это как раз возникать и исчезать, или жить во времени. Поэтому икона-образ является самой структурой, самим временем. То есть образ и есть время. Образ создается не во времени, существует не во времени, рождается и умирает не во времени, а он есть время. Он, время – это его содержание. То есть в этом смысле феномен, можно сказать, что это совершенно гераклитовский подход, пантерей. То есть то, что создается, создается как время. И все состоит из времени, и поэтому все течет, и поэтому все есть и движение, и ритм. Интересное слово, греческое слово ритм, рютмос, это означает текущее, текучее. Это вот образ волны, реги. То есть не просто течь, как река, но волноваться, то есть возникать и исчезать, подниматься и опускаться. И между подъемом и спуском существует фундаментальная неразрывная связь. Поэтому время является образом вечности. Только если в вечности все неизменно, то во времени, наоборот, все постоянно движется и постоянно изменяется. Но изменяясь, никогда не исчерпывается. Вот это вот, скажем, если быть движимым, кинетон, как здесь, эйко, кинетон, то есть сотворить кого что, эйко, кинетон, сотворить движущийся образ, задумывает демиург. То есть если движущийся, это как раз обратное, не собственно свойство, не собственное свойство, а божества, а то непрерывность этого изменения, некоторая замкнутость этого изменения, этого движения, кругообразность – это как раз, наоборот, передача определенных свойств вечности времени. Именно поэтому это есть образ именно вечности, образ вечности, а не чего-то иного, поэтому время замкнуто и связано между собой в своем ритме, в ритме звука и паузы, в ритме подъема волны и спуска волны, в ритме жизни и смерти. Это ритм, оно связано в некоторый круг, но этот круг, в отличие от самой вечности, подвижен, а сама вечность неподвижна. Вот так вот строится, так определяется самое базовое представление о времени как о мире. Поэтому, с точки зрения Платона, космос и есть время. Космос – это не то, что живет во времени, то, что не имеет свойства во времени. Космос возникает не просто вместе со временем, но космос и есть время. Космос и есть изменение, космос и есть вращение, а поскольку это образ вечности, то это не особое время, а обязательно круглое время и никакое иное. Вот никакого другого времени, ну, по крайней мере, в таком фундаментальном смысле, с точки зрения Платона, в феноменальном мире нету. Феноменальное время – это лишь циклическое время, то есть время развернутого и постепенного, поочередного, упорядоченного одно за другим в качестве последовательного диахронического развития содержания того, что в вечности существует одновременно сразу и все. Поэтому во время есть некоторое последовательное изложение вечности. То, что есть в вечности сразу, во времени есть постепенно, но во времени нет ничего другого, чего не было бы в вечности. В вечности есть ровно то самое, что есть во всем времени. И вот это все вечности и все времени, они совпадают, потому что демиург вкладывает во время только то, чем он является. Поэтому он вкладывает себя, только не сразу себя во всем, иначе бы это опять был противоречие, о котором мы говорили, а это противоречие «ук эн дюнатон» первой фразы. А он, чтобы сделать это возможным, дюнатон, чтобы это попало в область возможного силового исполнения, скажем так, в структуру демиургемы, и чтобы демиургема не взорвалась от этой концентрации вечного, эта вечность выстраивается в последовательность, Но она не может быть открытой последовательностью, потому что тогда мы должны бы предположить совершенное отсутствие границ у вечности и подумали бы, поступили бы совершенно не по-гречески, потому что по-гречески теос обязательно имеет перос, то есть это нечто ограниченное. Теос имеет некоторую форму, некоторый гештальт. Это ограниченность Бога, не ограниченность Бога, а выделенность Бога. Бог не распадается, не растворяется в апейрум. Он присутствует вместе со своими границами, и эти границы, по сути дела, делают его самим собой, потому что за его пределами начинается что-то другое. И, соответственно, и содержание времени в каком-то смысле ограничено. Оно ограничено содержанием вечности, и проигрывается во времени только то, что уже есть заведомо и было всегда, есть, было и будет внутри вечности. Ну и вот последнюю часть этого фундаментального для понимания времени пассажа можно тоже перевести, и звучит она так. «Кай диакосмон ама уранон поей менонтас айонос эн эни кат арифмон». Иусан, Айонион, Эйкона, Тоута, Он, Де, Хронан, Онума, Камен. Здесь можно перевести это так. Кай диакосмон ама уранан поэй менонтас айонан. И диакосмон, красивое слово очень, диакосмейн, диакосмон, то есть это напоминает значение слова космос, красота, то есть украсил. Диакосмейн – это украшать по порядку, диа – различно, то есть устраивать в некотором гармоническом сочетании, не просто как бы что-то выплескивать из себя, но именно организовывать, упорядочивать. То есть космос сам по себе есть продукт диакосмейн, то есть это продукт, красота есть продукт ее тщательного выведения. То есть красота или порядок есть продукт тщательного упорядочивания. И это упорядочивание, это украшение диакосмейн или так, если говорить о порядке, этот процесс украшения или упорядочения и есть сам порядок. Вот это очень важно, что космос на самом деле не просто дается нам какой-то готовый предмет. Космос есть процесс уточнения и украшения самого себя. То есть это тоже движение, потому что речь идет о движении, речь идет о времени. И можно говорить о диахроническом диакосмизме, то есть по своем поступательном движении космос еще и украшает себя, упорядочивает, порядок упорядочивает себя, и в этом состоит один из ритмов, один из периодов космического движения. Космос вращается, это очень важно, как Платон в другом месте говорит, он вращается на одной стопе. Космос, поэтому его вращение, оно похоже на балет, как балерина на пуантах перемещается, так же деликатен и тонок космос. Космос – это явление косметическое, космос – это явление, это красота, это деликатность, это хрупкость. Космос не тяжел, он хрупок, и его гармония должна постоянно быть гармонизированного, отсюда диакосмейн. Итак, здесь «кай диакосмон ама уранон поэй менонтас айонас». И поэтому, вот стремясь придать образ, движущийся образ вечности творению, демиург так элегантно оправляет космос, что передает небу, уранон, свойства менонтас, свойства менонтас айонос, свойства оставаться неизменным, вечным. И дальше он, это постоянство неба оказывается объединенным энени, то есть оказывается таким неизменно вечным подобным или единящимся с самим Богом. То есть небо – это образ Бога. И небо – это образ Бога в большей степени, чем не небо. И Ураном – это та часть временного, что максимально неподвижно. Оно тоже изменяется, но оно изменяется гораздо в меньшей степени, чем все остальное, чем все поднебесное. И это тоже вот уже внутри образа вечности, внутри времени как раз происходит уже вторичная дифференциация. Что-то внутри времени более долговечно, а что-то менее долговечно. Все небесное наиболее долговечно. Это не то, что совпадает с Богом. Небо – это не Бог. Небо – это уже космос, это уже нечто, подлежащее к сфере изменения, нечто подвижное. Но это минимально подвижное или максимально неподвижное из подвижного. Поэтому Бог находится, не совпадает с небом, а Бог находится на небе. «Иже еси на небесех», как в нашей главной молитве. «Отче наш, иже еси на небесех». Бог, Отец наш, который находится на небесах. И здесь это очень видно. Он на небесах, потому что небеса ему больше всего подходят. Потому что вечность, она ближе всего к долговременности или относительной хотя бы неизменности небес. Но небеса – это часть генесиса, часть иного, а не этого. Поэтому небеса обладают особым статусом. Это то в образе вечности, то есть во времени, что ближе всего к вечности, но это не вечность, не небо. Поэтому латиняне в латинском языке, в схоластике особенно было введено такое понятие «sempiternitas». Есть «eternitas», а «eternitas» – это уже чистая вечность, как греческое «aion», то есть то, что «aionios» – вечность, а еще «semp eternitas». А «eternitas» и «semp eternitas» – это «semper и eternitas». «Semper» – всегда, «eternitas» – вечное. «Semp eternitas» – это стремление техническим образом описать нечто, что длится чрезвычайно долго, что в отношении изменяющегося может выступать как относительно неизменное, но все-таки имеющее, например, начало и конец. Ритм неба очень велик. Оно то есть, то нет. То оно то светлое, то черное. То есть, то нет. И, собственно, оно в своем ритме неизменно на протяжении всего того, тех циклов, за которые поднебесные процессы успевают, круги цикла успевают обернуться множество раз. Само небо Уранов остается относительно неизменным, но эта неизменность именно относительная. Это та неизменность, внутри которой происходят более насыщенные, более быстрые, если угодно, более временные изменения. И дальше вот как устроено это небо, которое он создал остающимся неизменным, то есть похожим на вечность. «Менонтос» – это очень важное слово. «Моне» – это важнейший термин неоплатонизма – пребывание в самом себе, есть у неоплатоников. «Моне» – оставание, пребывание на своем месте, «проудос» – исхождение и «эпистрофе» – возврат. Вот это «менонтос» здесь очень важно. Так вот, каким же образом оно устроено? Оно устроено «като аритмон иусан айонион эйкона». Он устроен так, что это под воздействием чисел или под числами, или исчисленно, или упорядоченным числами образом движущееся или ходящее иусан, икона, образ айонион, образ вечности. Иными словами, небо и есть тот горизонт иного, то есть тот горизонт генезиса, который является фундаментальным, главным и первичным, и который устроен как икона Айонион, то есть как образ вечности, движущийся в соответствии или идущим, ходящее небо в соответствии с числами. То есть поэтому космос поэтому небо более космично, геокосмично, нежели другие аспекты творения, и само небо представляет собой некий циферблат времени, сам по себе неизменный, на котором откладываются числа времени. Время, небо – это огромный констелляционный зодиакальный циферблат, на котором двигаются стрелки часов великого космоса. Поэтому здесь появляется арифмон, то есть числа, появляются деления. То есть небо то, с помощью чего, арифмон, раз уже цифра, число появляется, с помощью чего мы можем определять соотношение в структуре времени. Поэтому небо и есть время. Очень важно, что небо – это то время, которое максимально приближено к вечности. Из чего состоит небо? Небо состоит из наиболее тонкого, наиболее близкого к вечности времени. Небо тоже состоит из времени. Время тоже принадлежит к разряду генезиса кайфтора, то есть появление и исчезновение, но это высшая часть генезиса кайфтора. И последняя заканчивается у Платона фраза «Толто он де хронон ономак камен». Поэтому это движение небес или созданное в единстве с вечностью, или в согласии, не в единстве, а в согласии с вечностью, в подражании, можно сказать, вечности, движимой или идущей упорядоченным образом в соответствии с числами образ вечности, то есть небо, и названо хроносом, то есть названо временем. Небо есть время, хронос. Но хронос в его наиболее общей, наиболее приближенной к вечности, в наиболее эконичной версии. Все время и весь космос тоже не что иное, как икона вечности, только что-то в этом круге иного, то есть в сфере становления генезиса кинесис кайфтора, становление исчезновения, что-то больше напоминает вечность, что-то меньше напоминает вечность. И в этом смысле что-то больше является хроносом, а что-то меньше является хроносом. В чем-то времени время более временно, и это небо. И в чем-то время менее временно. А это все остальное, то, что под небом. Поэтому небо есть время, космос создан из времени, и наиболее космическим, наиболее украшенным, наиболее упорядоченным истоком всякого порядка становления является небо, которое и служит для уже меры исчисления времени. Вот таким образом мы выстроили на основании фрагмента 37-го Д из Тимея общую картину Платона. И дальше можно, для того, чтобы еще дальше разобрать этот образ времени в платонизме, можно позвать на помощь ту разделенную линию, с которой мы имели дело в одной из наших лекций. Теперь мы используем эту линию как стрелку или как некий радиус, который позволит очертить нам круг. За фиксированный центр возьмем самое начало или ту точку, с которой начинается область невидимого или ноетического. Напомню, что сфера ноетического или умного разделяется, в свою очередь, на сферу наэсиса и дианои. Наэсис у Платона – это та форма, которая возводит мысль к и самому уму, к самому истоку мышлению, то есть к божеству, и, собственно, наиболее высокой в этом смысле точкой наисиса, совпадающей с местом, если угодно, в этой условной схеме самого Бога, является тот предел, с которого начинается тот правый предел в нашей модели разделенной линии, который, в общем, можно сказать, начинается или заканчивается этот отрезок. То есть это начало сегмента отрезка наэсиса, за которым следует дианоия, то есть рациональное мышление, и дальше уже следующие два отрезка принадлежат к сфере чувственного восприятия и к сфере видимого, оратон. Так вот, эту точку, с которой начинается эта линия наэсиса, мы берем за центр. И тогда с помощью, противоположную эту точку, которой заканчивается область или сегмент подражания, то есть неких образов, как лужи, отраженных от действительных предметов, мы берем как подвижную. Одну мы закрепляем, и это логично, потому что в истоке на ума по Платону и лежит эта вечность, а наиболее отдаленная, более удаленная точка является наиболее переменной и непостоянной, как этот образ волнуется, например, в луже, если подует ветерок, то рябь изменит этот образ, в то время, когда сам по себе это образ, не что иной образ, а образ предмета, который в свою очередь является образом идеи и так далее, и так далее. И высший центр всего является идеей или идея блага, идея апофатического единства. Вот ее мы и берем за центр нашего круга. А остальное, с помощью остальной divided line мы очерчиваем определенный круг. Так мы получили структуру платонического времени. Вечность находится в центре, а время находится на периферии. Все, что находится в центре и близко к центру, соучаствует в вечности. Все, что находится максимально далеко, соучаствует во времени, в хроносе. Соответственно, процесс демиургического творения у Платона может быть описан как создание центра и периферии, с одной стороны, а с другой стороны, как последовательное движение от центра через определенные сегменты этой divided line, которая превратилась у нас в четыре пояса, в четыре кольца. Вот эти четыре кольца, они представляют собой, соответствуют четырем сегментам divided line, если мы рассматриваем их как структуры диакосмической демиургии. Соответственно, наименее постоянным будет изменение образов вещей. Более постоянным, но тоже довольно непостоянным, будут изменения самих вещей. Наконец, еще более постоянными будут рациональные операции, и самыми постоянными, уже приближенными к самому центру, наиболее постоянными будут элементы ноетического мира. То есть и здесь, если мы скажем, что в центре этой структуры находится вечность, то все становится понятно. То есть по мере движения от центра к периферии мы идем от вечности ко времени. И отходя, как только мы делаем определенный шаг от этого центра, и еще даже находясь в сфере ноэтического, здесь и возникает идея времени, скажем, здесь и возникает переход от полного единства к множественности хэнпала. И здесь уже время определенным образом предвосхищается. Дальше идет круг дианетического мышления, и как раз дианесис, то есть рациональное мышление, оно же уже проходит умозаключение, оно требует определенного времени, определенной последовательности, определенного движения, в то время, когда ноэтическое восприятие, оно схватывает вещь сразу. То есть вот этот некий элемент, то, что Аристотель называет софией. София сразу схватывает все, а следующий уровень дианетического мышления соответствует именно постепенному накоплению знания, и в любом случае рациональность требует некоторого времени для проведения умозаключений. Дальше идет область тел, и дальше идет сфера химер. Фактически можно сказать, что речь идет о разных измерениях времени. То есть, да, весь этот космос, и энергетический, и чувственный, телесный, как только мы отошли хотя бы на шаг от его центра, где находится вечность, где находятся идеи, сразу мы так или иначе начинаем двигаться в сторону времени. Вначале это ноетическая идея времени, которая вечна, потом это дианоэтическое, рациональное представление о последовательности, дальше идет чувственное или телесное, видимое время стихий, и, наконец, некоторое время лишь фантазмов. То есть вот то, что воспринимается, сами тела воспринимаются с помощью Экасии по Платону, а образы образов или образы тел, уже образы тел, не прообразы тел, которые находятся внутри энергетического, а вторичные образы тел, симулякры, они у Платона называются фантазмами. И вот существует фантазмическое время, существует телесное время, соматическое время, существует дианетическое время, и существует идея времени, находящаяся в сфере наэсиса. И все, таким образом, все структуры мира строятся из времени. И время не является свойствами, например, фантазмическое время свойством фантазмом, соматическое время свойствами тел, сома, дианетическое время свойствами рациональных операций. На самом деле и рациональные операции, и тела, и фантазмы созданы из времени. То есть хронос является некой основой существования этих районов, этих регионов экзистирования, как их основа. На самом деле фантазм не просто возникает и живет во времени. Фантазм есть само время или момент определенной времени, времени фантазмов. То есть фантазм как таковое, как некий законченный фантазмический гештальт, фантазм есть момент непрерывного времени. Точно так же тело есть не то, что находится во времени, а то, что является моментом соматического времени. Точно так же можно сказать, что иррациональное движение, то есть некое того, что в бытовом языке мы понимаем под мыслью, тоже является моментом мыслительного времени. И поэтому все эти моменты, они немыслимы, они не могут быть оторваны от временных структур. Поэтому нельзя иметь только тело сейчас, здесь и сейчас. Тело всегда предполагает предшествующее и последующее. Точно так же фантазм, точно так же мысль. То есть и мысль, и тело, и фантазм, как три уровня divided line, о которой мы говорили, они представляют собой цельные временные, темпоральные или хронологические гештальты, которые обязательно обладают в каком-то смысле для того, чтобы существовать непрерывно всеми тремя структурами времени. И тело есть форма телесного времени. То есть тело не есть субъект. Если бы тело было субъектом, то мы могли бы применить к нему свойство логического «а равно а». Но это характерно только для вечного. В вечности, только в вечности, и нигде вне ее «а равно а». Там, где мы отходим хоть на немножко от чистой вечности, мы везде попадаем в «а» еще не равно «а», «а» не совсем равно «а», «а» уже не равно «а». Никакого «а» равно «а» вне вечности нет. Поэтому там, где мы имеем дело с образами вечностями, там всегда речь идет о приблизительном равенстве. «А» ну приблизительно равно «а», ну типа того, что «а». И это характерно в большей степени А равно А в ходе рациональности, но тоже не равно. В телесности оно еще менее равно, в фантазмах там и говорить нечего, как в сновидении одно легко перетекает в другое, мысль, образ, чувство, состояние, фигура, картина, пейзаж, предмет. И вот эта текучесть фигур сновидения, текучесть фантазмов учит нас в значительной степени тому, что такое структура времени как изменение. И одновременно, поскольку это не просто чистое изменение, и когда мы говорим об изменении, мы должны говорить о том, что это изменение чего-то, вот это что-то как раз и вытекает. Мы не можем говорить просто об изменении, и мы не можем говорить о просто длительности. Мы всегда должны говорить о том, что что-то длится, что-то меняется. И вот это что-то меняется, однако мы не должны рассматривать это что-то, что меняется, как первичное по отношению к изменению. Наоборот, то, что есть что-то, что меняется в ходе времени, это некоторое смысловой отблеск вечности. Вот в вечности то, что у нас меняется, то неизменно и существует как идея. Вот эта неизменность чего-то, и равенство идеи самой себе – это закон вечности. И поэтому, поскольку время создано по образу вечности, как икона вечности, поэтому время всегда содержательно. Даже в случае фантазма. Обязательно есть что-то во времени, что представляет собой некоторую опухоль волны. То есть что-то, что всегда себя презентирует в качестве гештальта, в качестве образа, в качестве морфы, в качестве фантазма, пожалуйста. Но то, что представляет себя в качестве фантазма, никогда не есть сам фантазм. Он всегда есть движение времени сквозь этот момент. В этом заключается как раз структура особенности всей сферы иного. Это сфера перемен. Но для того, чтобы что-то двигалось, чтобы было движение, должно быть что-то, что движется. И однако это то, что движется, не может конституироваться сразу непосредственно из вечности. Вот есть там собака, она бежит. Собака есть бег, собака есть поезд. Собака есть элемент собачьего времени, собачьей жизни, собачьей соматичности, собачьей телесности. Она встроена в свою собственную собачью судьбу как последовательность мгновения, а никогда не как отдельно такой в вечности существующий пес. В то, что существует в вечности, это идея пса, а все остальное, его имманентное изменение, оно присуще времени, вот этому специфически собачьему времени, которое и составляет сущность экзистирования пса. Здесь еще можно, ну, конечно, из этой картины можно сделать огромное количество выводов. Давайте постепенно. Во-первых, у Платона есть еще следующий жест в определении, в описании творения мира демиургом, что демиург в какой-то момент берет это, то есть вечность, берет иное, то есть образ вечности, движущийся образ вечности, то есть время, и смешивает из этого и иного, смешивает этого иного, это и иное, и делает нечто среднее. Из этого смешения, и вот то, что среднее, называется душой. Теперь, если мы посмотрим с точки зрения темпоральности, демиург берет айон, вечное, он берет хронос, образ вечного, движущийся образ вечного, то есть время, и смешивая между собой вечность и время, порождает душу. Соответственно, душа приобретает некий особый дополнительный статус, потому что душа частично вечна и частично принадлежит этому, а частично погружена в становление, частично является иным. Соответственно, душа – это промежуточная сфера в нашем круге, который мы получили через вращение разделенной линии, и в душе есть ноетическое измерение, оно практически приближено к вечности и в конечном итоге, с точки зрения Плотина, например, ученика Платона, и, в общем, через причастность к уму душа обретает статус вечности, вечности и неизменности. С другой стороны, душа обладает связью с небом, как и с наиболее похожим на вечность элементом времени, поэтому душа имеет небесное происхождение, она имеет вечное происхождение через нус, она имеет небесное происхождение через числа, через созвездия, поэтому звезды являются органами времени по Платону, и душа возводится на звезды, как на колесницу перед тем, чтобы отправиться в телесный мир. Одновременно душа соучаствует в теле, и когда она входит в тело, она с этим телом частично сливается, и поэтому проживает соматическое время, и во сне или в каких-то, в аду, например, душа существует как тень. Душа существует, и это бытие тенью, это приблизительно можно сказать, что это проживание времени фантазмов, то есть фантазмическое время тоже может аффектировать душу. И в этом отношении душа представляет собой промежуточное время, но душа – это тоже время. Вот что любопытно. Душа – это тоже время, это еще одно время. Есть айон – вечность, есть время хронос, а есть промежуточное время, которое является временем души. И вот это время души – это время, которое структурировано иначе, нежели время, двигающееся по кругу, вот эти циклы хроноса, как колеса хроноса, и структурировано иначе, нежели точка вечности, и представляет собой некоторую линию, как раз вот ту самую divided line, которая описана у Платона перед переходом к образу пещеры, на которую мы уже неоднократно ссылались. То есть на самом деле душа представляет собой еще одну структуру темпоральности, уже не круговую, не периферийную, в которой соответствует образ времени, не образ вечности. То есть образ вечности – это то, из чего состоит мир становления. Душа частично имеет к нему отношение, а частично имеет отношение к вечности. Поэтому здесь возникает еще одна психотемпоральность, темпоральность психии, темпоральность души, которая может быть описана как и та самая divided line, та самая прямая линия, объединяющая центр вечности с периферии хроноса, с периферии вечного вращения колеса хроноса. То есть душа сама по себе есть момент встречи вечности и времени, потому что душа – нечто промежуточное между ними. Душа пронизывает структуру космического, структуру генезиса кайфтара, то есть становления, и одновременно доходит в своих глубинах, в своих вершинах вплоть до точки вечности. Поэтому душа и создана как третий некий особый элемент, насыщающий собой космос. Причем душа, что важно, она строится как радиус. Радиус, идущий от центра к периферии. Если само время, хронос, на всех его орбитах, онтологических орбитах, из которых состоят предметы соответствующих колец, во всех его кольцах, это время движется по кругу, то время души двигается перпендикулярно, взрезая эти круги, всякий раз обращая внимание жизни, протекающей во времени, не на следующий момент и не на предыдущий момент, а на некий трансцендентный момент, потому что душа несет постоянно в себе памяти, знания, о своей вечной стороне, о своем центре. И поэтому душа, по сути, пытается изменить движение времени, сместить его с времени продолжающегося, бесконечно вращающегося самом в себе, к сразу к, в сторону вечности. То есть душа – это некая преграда времени течь дальше по своей логике. И душа – это то, что переводит фантазм в телесность. Душа – это то, что переводит телесность в разумность. Душа – это то, что переводит разумность в наэсис, в схватывание, диалектическое схватывание начал, то есть в вечности. То есть душа пытается перебраться из одной орбиты на другую, перевести хронос как и тело, или, скажем, момент, или форму, гештальт, как момент того или иного кольца хронического, перевести на орбиту более близкую к центру вечности. То есть душа в данном случае оказывается еще одним типом сущего у Платона, который мешает времени течь и который стремится вернуть время к его истоку. Мешает течь, потому что душа забывает о прошлом, забывает, не желает думать о будущем, ничего не ожидает от будущего, потому что будущее будет все равно находиться на той же самой, на той же самой дистанции от центра, что и настоящее, что и прошлое. Поэтому прошлое, настоящее, прошлое и будущее не имеет для души большого значения, а вот настоящее душа требует, пытается использовать как трамплин для возврата, как момент эпистрофе, то, что называли неоплатоники. В этом отношении время души или психотемпоральность, психокронос становится еще одним типом времени. Временем, которое есть вечность, есть время и есть душа. Душа как форма времени, только особого времени. Времени текущего не по не орбитального времени, не времени планет. Планет – это как раз именно то, что планирует, то, что по-гречески этот термин означал именно движение, такое блуждание, не по траекториям орбитального вращения, а в каком-то смысле вертикально по отношению к ним. И это тоже определенного рода время, но это уже интериорное время, время души, психа. Хронос, который размыкает непрерывность орбитального времени, и момент как раз, собственно, выделяет тот момент, который, из которого состоит настоящий периферийного хроноса, вытаскивает этот момент, пытается сделать его вечным, с этим связано и знаменитая формула из Фауста Гёте «Остановись мгновение, ты прекрасна». Вот остановить мгновение, понять смысл настоящего, потому что настоящее ничуть не хуже и не лучше прошлого и будущего, но только душа стремится не улучшить или не вспомнить, а как было хорошо, или наоборот радоваться, как было плохо, а теперь лучше, и не превосхищать лучше, а понимая настоящее, душа стремится увидеть в нем вечный смысл этого настоящего, потому что только через настоящее душа способна схватить смысл своего присутствия. Итак, время души представляет собой еще один тип времени, еще одну темпоральность, еще одну онтологическую модель. Но при этом надо обратить внимание, что это время души одновременно есть сама душа. То есть душа есть время, только время особое, время, которое соединяет момент соматического времени, фантазмического времени и дианетического времени, вырывает этот момент, выделяет его и связывает, сопрягает с вечностью. В этом это единящее, такое синтезная форма времени. То есть душа тоже время, только время не, и не вечность сама по себе, потому что вечность не соучаствует во времени, а душа соучаствует, и поэтому душа входит в тело, поэтому душа входит в тень, душа входит в мысли, но одновременно никогда не отождествляется самой стихией того хроноса, которая располагается по кругам, периферийным кругам, кругам становления. То есть кольца становления, они аффектируют душу, они ее включают в себя, но не полностью. То есть у души всегда остается возможность жить или двигаться в своем времени, который является осью настоящего. Вот актуальность в самому времени как таковому, времени без души, не присуща мера. То есть это время, оно течет и течет. Оно течет постоянно, вечно, оно содержательно, конечно, но само по себе свое собственное содержание время не фиксирует. Это содержание по нему очень равномерно распределено. Душа же, которая это содержание, находящееся в структуре времени, и понимает, и определенным образом упорядочивает и осмысляет, она пользуется в телесном мире своим опытом связи с небесами, с небесными числами. То есть душа находится она оснащена, душа не пуста, и не, она едина, но не проста. В душе есть свои свойства, свои качества, свои инструменты, свои орудия для того, чтобы рубить время, чтобы извлекать из его потока смысл и то время, которое является хронос. Хроносом для соматического, например, дионетического или фантазмического уровней присутствия. То есть душа, стихии, грани пещеры, уровни пещеры рассекает. И это рассечение, семантическое, смысловое рассечение уровней пещеры, то есть спуск и подъем по вертикали в эту пещеру космоса, есть одновременно время души. Не душа живет в особом времени подъема, а душа есть время этого подъема. Душа, в свою очередь, является моментом, только не моментом периферийных кругов, а моментом радиуса, радиальным моментом. То есть душа – это то, что находится на одной или одновременно на нескольких уровнях радиуса, рассекающего круг, состоящий из колец становления. Вот на этом я предлагаю закончить первую беседу о времени. И во второй беседе я хотел бы поговорить о таком явлении, как время стихий или стихийное время.